Глава третья, в которой Потап никого не признает. «Прощай, морковный соус!» — удивился я. «Какой морковный соус? Это он меня, что ли, морковным соусом назвал?» «Ну нет, с галошей с этим каши не сваришь. Во-первых, неясно, кто такой Потап. А во-вторых, что это за выстрел, который раздался за окном?» Я вышел на крыльцо, чтобы узнать, откуда донесся выстрел. На улице был уже вечер. Горы потемнели, в небе гуляли темные полосы. Во дворе заставы не видно было ни одного пограничника, только стоял пустой зеленый автомобиль. «Эк ведь куда меня занесло?» — думал я. «Вон там, за этой горой, чужая земля. Здесь наша, там чужая. Удивительно». Я присел на ступеньку и задумался, разглядывая вечерние горы. Густые тени лежали уже в ущельях, а скалы, кажется, чуть шевелились в сумерках. «Постой-ка, что это на скале? Человек? Или это померещилось?» «Хе-хе!» — услышал вдруг я. «Соус-то мой подгорел!» «Галоша, это вы?» «Так точно!» Галоша присел рядом на ступеньку, а я все разглядывал скалы, но не видел там никакого человека. «Померещилось, значит». «Закуривайте», — сказал я Галоша. «Не могу, не могу», — сказал Галоша. «Потап унюхает». «Тьфу ты! Совсем забыл про вашего Потапа». Галоша помолчал немного, а потом снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку. «Ну вот», — сказал Галоша, — «на границу командир меня не пустил, я остался по-прежнему поваром. И вдруг мне подвезло. Да, мне подвезло, потому что уехал домой Ваня Фролов. Он уехал домой, а Потап остался беспризорным. Фролов-то был инструктор службы собак, а Потап — это наш лучший пес». «Ну, наконец-то», — сказал я. «А я-то думаю, кто такой Потап? Лучший пес! И какой пес? Грудь колесом, уши столбом, голова булыжник, а на зубы смотреть страшно. А лапы! Мне бы такие лапы! Я бы двухпудовые гири выжимал. Такому псу палец в рот не клади, мигом оттяпает. Потап остался беспризорным, и подойти к нему никто не может. Всех перекусал. Подавай ему Фролова, больше никого не признает. Вот я слышу, командир говорит, что делать с Потапом? Не ест, не пьет и кусается. Пропадает пес. Тут мне что-то в голову ударило. Как, думаю, пропадает? А я, Галоша, на что? Ага, прервал я рассказ повара. Вот что, товарищ Галоша, давайте-ка пойдем в комнату. Что это мы на крыльце застряли? Слушать так слушать.